«Как?» «На заднем дворе их много». «Сейчас стукну! Вот дай только сапоги сниму!» «Считай до 10, я пока спрячусь». «Сейчас! Дай только сапоги снять! Сейчас!» Наклонившись, мама нервно дергает на сапожке заевшую молнию, потом нетерпеливо распрямляется и гневливо топает. «Я тебя сейчас сама между половицами спрячу, паршивец мелкий. Папа потом с микроскопом не найдет. Отвечай быстро. Что по русскому, литературе и английскому?» 3, 4, 4. Дурашливо вытягиваю струнку и рапортую, радостно поедая глазами лицо начальства. Потом опускаюсь на колено. «Да не дергайся, сейчас расстегну». «Вот, с лаской надо, с любовью». «Так». Мама на глазах веселеет. «Уже легче. Тему на что сдал?» 5, отвечаю гордо. «По остальным что в четверти?» «То же, что и во второй». Мама повесила пальто и вспомнила, что хвалить вредно. «По-русскому 3 балла! Стыдоба-то какая! Как жить будешь с такой грамотностью? Начальство не будет уважать, коллеги смеяться за спиной, пальцем показывать!» — запричитала жалобно над моей судьбинушкой. «Девушки любить не будут», — с тоской в голосе подхватываю скорбный перечень. Мама сразу заметно напрягается. «Какие девушки? Зорька твоя, что ли?» «Ну, зачем обязательно Зорька? Это даже совсем напротив, не обязательно. Вообще, девушки как биологический вид». «Вот скажи», — с энтузиазмом развиваю тему, «ты в папин диплом с оценками когда заглянула? До моего рождения или после?» Ошеломленно тянет мама. «Я?» «Ну да, мне-то зачем?» Она что-то такое вспоминает и розовеет. «Ты это кончай выдумывать, оценки какие-то». «Есть кончать с оценками, довольно согласился я. И вообще, что у нас сегодня на праздничный ужин планируется?» Мама пару раз озадаченно моргнула. «Тьфу на тебя, язык длиннющий, совсем заболтал. Ты не думай, что я тебе эту тройку так спущу. Ты у меня учебник наизусть учить будешь. Вот подожди, папа приедет...» И под эти ритуальные обещания мы переходим на кухню. Пройдя к столу, мама вытряхнула из матерчатой сумки добычу и азартно нависла над ней. Сероватая бумага распахнулась, и я увидел легендарную синюю птицу. Судя по застывшему в глазах выражению, она так и умерла непокоренной. Чем-то, то ли горделиво заброшенной вверх головой с топорщащимся гребнем, то ли свободно распрямленной позой, она походила на непреклонно прошедшую по жизни старушку-раскольницу. На кур 21 века смахивает не больше, чем жилистая дворняга на разожравшегося ротвейлера. Элегантно вытянутые тонкие синюшные лапки обтянуты кожей с топорщащимися кое-где жесткими остями. Сквозь нее просвечивают тугие жгуты сухожилий и мышц, накачанных, видимо, за время предсмертного перегона строем из Сибири на Синявинскую птицефабрику. Судорожно скукоженные когтистые лапы молят о скорейшей отправке к задней стенке морозилки, где они упокоятся в жутковатом, навевающем мысли о Дахау, штабели себе подобных до первомайского студня. «Ты иди и дверь закрой, я ее сейчас опаливать буду», — озабоченно говорит мама, открывая форточку. «Почем за килограмм трофея?» — интересуюсь, разглядывая размашистый карандашный росчерк 2.12 на углу обертки. 2.30. «Меньше килограмма», — подсчитал я. «А с чего им больше быть? Кормят впроголодь, а яйца всю жизнь неси. Бедняга. Тощая, как цыпленок». Мама засунула руку в курицу и начала что-то там нашаривать. «Да, а у нас классы объединяют. Из 2 наших 8 делают 1/9, остальные — в училище и обычной школы», — поделился я главной новостью дня. «Черт, да разве ж такое можно под руку говорить? Разорвала из-за тебя желчный пузырь, теперь горчить будет». Мама расстроенно рассматривает выдернутую из тушки печень. «Дрогнули руки у Ивана Кожемяки, и порвал он 6 воловьих шкур», — речитативом декламирую я. «Да ну тебя! Одно расстройство!» Мама, наконец, оторвалась от курицы и повернулась ко мне. «Так что там с объединением?» На классном сегодня Тыблока объявила. Сказала, что пройдут 32 лучших по среднему баллу ученика, мол, все будет честно. Мама небрежно отмахнулась. «Ну, это понятно. Как иначе-то?» Я задохнулся от неожиданности. «Как может быть иначе?» «Да легко, мать-перемать!» Перед глазами внезапно поплыла красноватая пелена ярости, и я сцепил челюсти, чтобы из меня не вырвалась полыхнувшая ненависть. Вдох-выдох, вдох-выдох. «Ты чего? Дюш!» В ухе стрельнуло что-то. Для убедительности я потер правое ухо. А все, прошло. «Так вот, меня сегодня с физры пораньше отпустили, и я с Тыблоком обедал. Она сказала, что у меня все окей, если не съеду в последней четверти сильно». «Готовься», — говорит мама спокойно. «Будем три шкуры с тебя спускать». «Всегда готов!» — вскидываю руку. «Учебы меня теперь испугать сложно. Так бы вот всю жизнь учился бы и учился».